сбившись в кучку, сидели на кухне и пришибленно глядели на только что вошедшую Нину. Бедная, бедная мать, бедный муж Костя, которого известие о Диминых матримониальных планах повергло вначале в ярость. «Сейчас пойду ему морду набью». «У, нечисть! Пиджаки малиновые совсем обнаглели». Потом в истерическое веселье. «Нинок, так ты у нас графиня? Этим надо воспользоваться. Ты пошли запрос в свой верховный орган. Черкни в дворянское собрание. Может, тебе какая-нибудь троюродная тетка из Монако свою недвижимость завещала?» Теперь Костя, похоже, впал в уныние. Тень смутной тревоги омрачала его чело. Он сидел на табурете, сутулясь, скрестив руки на чахлой груди и смотрел из-под лобья на жену. «Ты где была?» — спросила, наконец, угрюмо. Нина молчала, продвигаясь по кухне, как по заминированному полю, лавируя между арбузами. «Что с ними делать-то, Нин?» — спросила мать осторожно, ткнув зятя в бок острым локотком. Мол, не лезь со своими расспросами. Не время. «Варенье сварим», — буркнула Нина. Она взяла нож и принялась неловко, торопливо разделывать арбуз. Охнула, отбросила нож в сторону. «Мама, дай йоду», — попросила она, морщась от боли. «Палец порезала». «Кровь течет», — поинтересовался Костя с подначкой. «Голубая, поди». Нина не успела ему ответить. Хлопнула входная дверь. В кухню ввалилась Ирка, старшая Нинина чада, девица 18 лет. Ирка швырнула свою огромную парусиновую сумку прямо на арбузы, даже не взглянув на них и не удивившись, прислонилась спиной к дверному косяку и завыла в голос. Она выла, причитая сквозь стоны и всхлипы. Так воют деревенские бабы, провожая на сельское кладбище мужа-кормильца. Наверное, тут сработал генетический код. Ирка была разительно не похожа на мать. Ширококосная, приземистая, белобрысенькая, с простоватым веснушчатым личиком, с носиком-уточкой и утиной же походкой, в развалочку, носки внутрь. Ирка была в свою крестьянскую посадскую родню, в отцову мать, в отцову бабку. «Не вой!» — оборвала ее Нина, перебинтовывая пораненный палец. «Что случилось? Говори толком». «Две куртки украли!» — простонала Ирка, размазывая слезы по лицу. «Ой, мама, что будет? Из чего я буду отдавать? Это же лимон с лишним! Мама!» Нина охнула. Беда к беде. Ей этот дикий счет телефонный отплатить нечем, а здесь лимон. Что делать? Занять не у кого. Перезаложить, заложить нечего. Что же, милостыню идти просить по вагонам? Она бы пошла. Да только много ли с этого выручишь? «Главное, знаю, кто!» — всхлипывала Ирка. «Веры черненькой, хахаль, толян этот, скот, ворюга!» «Ты точно знаешь?» — быстро спросила Нина. Хорошо, что она не успела раздеться. Метнувшись к дверям, она крикнула на ходу. «Это какой толян? У которого полка соседняя? У которого кожа?» «Куда?» — заорал Костя ей вслед. «Чего ты добьешься-то? Не пойман, не вор». Но Нина уже сбегала вниз по лестнице. Стоя на задней площадке троллейбуса, она тяжело дышала. Сердце колотилось. Сердце ни к черту. Раньше стометровку могла отмахать, и хоть бы хны. Теперь добежала до остановки и еле жива. Укатали сивку крутые горки. «Заездила вас жизнь, графиня, измордовала.